Тайна вторая. Глава 9. 5 лет назад. Англия. Алекс. Черная зебра без белых полос перебежала дорогу, а потом и вовсе сдохла на моем пути. Иначе я никак не могу объяснить череду неудач, что обрушились на меня в эти дни. Мой рейс перенесли из-за погодных условий. Я бы предупредил Дану об этом, но она упорно игнорировала мои сообщения и сама молчала. Обиделась на что-то. Хочу скорее вернуться в Россию и выяснить, что произошло. Может, у девочек и принято объявлять бойкот, но меня подобные отношения не заводят. Лишь нервируют и настораживают. Вытрясу из птички правду. Дождусь, пока она выскажет мне все свои претензии, а напоследок отшлепаю, чтобы не дурила впредь. Я здесь 2 месяца без нее подыхаю, а она в молчанку вздумала поиграть. Набираю текст очередного сообщения. Отправляю в никуда. Исходящий звонок и вовсе обрывается. Прокручиваю в руке смартфон, и внезапно на меня снисходит озарение. Почему я раньше об этом не подумал? Моя глупая птичка легко могла забыть пароль от аккаунта, а то и вовсе телефон потерять. И сейчас переживает не меньше моего. Прилечу в Россию и сразу к ней. Расстёгиваю молнию на чемодане, достаю продолговатую бархатную коробочку, аккуратно открываю и довольно усмехаюсь. Внутри золотая цепочка с кулоном в виде птички. Как раз подойдет к кольцу, которое я подарил Дане перед отлетом. Ей понравится, надеюсь. Но потом я все-таки ее отшлепаю. Теперь мне не дает покоя эта пошлая мысль. Вибросигнал мобильного заставляет меня выпустить из рук коробочку. Цепочка вылетает и скользит под тумбочку. Лихорадочно нащупываю ее одной рукой, а второй поднимаю трубку и включаю громкую связь. «Дружище!» — орёт Макс, пробиваясь через бешеную клубную музыку. «Ты перепил?» Морщусь со злостью. «Мы полгода не общаемся». «Да-да, мы в ссоре из-за девчонки твоей. Я как раз по этому поводу и звоню». Тараторит, а у самого язык заплетается. «Мы с Олегом такой клуб классный нашли за городом». «Для элиты», — понижает тон заговорщически. «Дорого все, мля, но богато. Включи видеосвязь, Алекс, покажу кое-что». «Слушай, Макс, ты похвастаться позвонил?» Раздражаюсь не на шутку. «Плевать мне на ваши клубы, я женюсь скоро». И все же включаю видео и устремляю взор на дисплей. Вот какого черта ведусь? Однако любопытство сильнее. «Вот, уже теплее». Макс разворачивает смартфон так, чтобы вместо красной рожи бывшего друга я видел зал клуба. «Я бы подумал, что у твоей будущей жены девичник, но что-то не нашел подружек невесты рядом. Здесь только друзья». Ржет дико. Изображение трясется, сигнал то пропадает, то появляется вновь, перед глазами рябит от мутных силуэтов и мигающего света прожекторов. «Да пошел ты!» Не выдерживаю я и собираюсь отключиться, но палец зависает над дисплеем. «Не может быть!» Моргаю часто, кручу головой, пытаясь отогнать мираж. Но сложно отвергать то, что видишь собственными глазами. «Гля, какая конфетка!» — победно выдает Макс. «Дана?» Получается издать что-то наподобие хрипа. Она сидит на диванчике в вип-зоне, полубоком к камере, и мило заигрывает с каким-то лысым мужиком. Тот расположился рядом, закинув свою лапу девочке на плечо. Другой рукой жадно сминает ее бедро, скользит выше, под короткую юбку. «Бармен сказал, что она здесь часто бывает». Словно из глубины доносится комментарий Макса. «Снимает бизнесменов, вроде бы руководство клуба отстегивает, чтобы прикрывали ее». Потоком льет на меня информацию, словно из помойного ведра. «Сейчас ближе подберусь». Действительно подходит практически вплотную к столику, как чертов спецагент. Мастерски скрывает телефон, но продолжает снимать. У меня внутри все замерзает, раскалывается на части и рассыпается острыми ледышками. «Она! Черт бы побрал! Это точно она!» Обманчиво милые кукольные черты лица, серо-голубые глаза, волосы цвета пшеницы, пухлые губки, вздернутый носик. Только макияж ярче, а платье короче и откровеннее, чем обычно Дана предпочитает. Впрочем, место диктует моду. «Только расценки, мля, у нее, сокрушается Макс. «Мне хватит только на то, чтобы она ротиком поработала». Не верю до конца в то, что вижу. Все смахивает на ночной кошмар. Только какого черта я не просыпаюсь? Вместо этого закипаю, готов взорваться от ярости. «Заткнись, урод! Тронешь ее, и ты труп!» Ору в трубку. Со всей дури бью кулаком в стену, оставляя вмятину. Но мечтаю о том, чтобы на ее месте оказалась морда бывшего друга, а потом и того лысого бизнесмена, который, кажется, готов взять Дану прямо на диване в клубе. Самое страшное, что она не против, наоборот, становится инициатором их тошнотворного, слюнявого поцелуя. «Извини, извини!» — не на шутку пугается Макс, будто я рядом и действительно могу его ударить. «Говорю же, не по карману, и она, кажется, нашла себе богача на эту ночь». Будто в подтверждение его слов лысый поднимается и рывком тянет на себя Дану. Она теряет равновесие, не в силах удержаться в неудобных туфлях на высоком каблуке, которым позавидует любая стриптизерша. Девчонка пошатывается и оказывается в масляных руках бизнесмена, нагло лапающих ее всюду. Жду от Даны реакции, оплеухи, возмущений, побега, хоть чего-нибудь. Но она лишь глупо хихикает, получает шлепок по бедру и следует за своим кавалером. Чтобы уединиться? Связь прерывается. Макс не рискует перезванивать. Наверное, и незачем. Я увидел достаточно. Надо быть полным идиотом, чтобы не понять, что из себя представляет Дана. Вопреки голосу разума, я зажимаю до боли родной контакт в мессенджере. Звоню птичке. В очередной раз. Не знаю, на что рассчитываю. Хочу услышать, что это какая-то ошибка. Удостовериться, что Дана сейчас мирно спит в моей квартире. Увидеть ее смущенную улыбку, посмеяться над своей патологической ревностью и получить за недоверие. Да, 100, 1000, 1000000 раз да. Я готов зацепиться за любую ниточку сейчас. Поверить в самую безумную ложь, только бы вернуть мою Дану, невинную и скромную. Неужели все это было игрой, маской, которая безотказно на меня действовала на протяжении полугода? Однако стоило мне уехать ненадолго, когда она помчалась искать себе кошелек потолще. Еще один звонок, но результат тот же — тишина. Сознание рисует обнаженную Дану в объятиях ее сегодняшнего клиента, убивает развратными картинками. Хочется крушить все вокруг, разнести к чертям съемную квартиру. Чтобы успокоиться, распахиваю настежь окно и набираю полные легкие воздуха. Помогло? Фиг там. Секунда, и мой смартфон летит с 5-го этажа. Ударяется об козырек и разлетается на части. Пусть катится в ад. Тварь продажная. 2 месяца спустя. Алекс. Первое время после разрыва с Даной я решил остаться в Англии. Нет, не для того, чтобы развиваться, учиться, работать. К черту это. Должность в компании Картера я, как и обещал, передал Кате. Сам же пустился во все тяжкие. Вдали от родины хотя бы не так стыдно будет потом. Здесь меня никто не знает, значит, можно отрываться на полную. На протяжении пары месяцев я зависал в клубах, перепробовал, кажется, весь доступный в Англии алкоголь, а заодно и женщин. Я имел все, что движется. Очнулся лишь тогда, когда по пьяни чуть не переспал с Катей. Вовремя остановился. Даже не понимаю, как смог. На полном автопилоте, но все же не опустился на самое дно. Ведь не простил бы себе, если бы Катю испортил. Она нормального мужика заслуживает, а не свихнувшегося извращенца, одержимого другой. В ту же ночь я забронировал билет на ближайший рейс в Россию. Решил, что довольно себя жалеть. Просто впредь умнее надо быть с бабами, не подпускать близко и ни на ком не зацикливаться. Тем не менее, стоило мне ступить на родную землю, как ноги сами понесли меня к Дане. Конечно, я не нашел ее в своей квартире, где она обещала меня ждать. Ни следа, ни единой вещи. Дана исчезла, будто и не существовало ее вовсе. Надо было остановиться на этом, но я пошел дальше. И уже через пару часов мой автомобиль был припаркован возле убогого общежития, того самого, откуда я так рьяно вытаскивал Дану. Думал, нашел алмаз среди мусора, но подобрал подделку. И все же. Сейчас я сижу в машине, устремив пустой взгляд на двери общежития. Что я собираюсь делать, если каким-то чудом встречу здесь Дану? Высказать ей все? Ударить? Придушить? Ни одного адекватного варианта развития событий в голове не возникает. Обматерив мысленно самого себя, поворачиваю ключ зажигания, собираюсь покинуть богом забытое место. Однако мое внимание привлекает серый X5 последней модели. Он смотрится пришельцем в этом районе. Бесшумно подъезжает к главному крыльцу общежития и останавливается, не заглушая двигателя. Из салона выходит водитель и мгновенно прячется в подъезде. Возвращается с несколькими чемоданами, которые поспешно загружает в багажник. Ощущение, будто эти люди очень торопятся. Сбежать из позорного места. Судя по тому, что хозяин автомобиля даже не высовывает носа на улицу, так и есть. Через стекло с трудом различаю очертания мужчины. Он сидит в кресле за водительским, чуть приоткрыв окно. Лица почти не видно. Зато замечаю, как мужик нервно постукивает пальцами по дверце и время от времени поглядывает на часы. В какой-то момент резко поворачивает голову в сторону общежития. Делаю то же самое и жалею об этом. На крыльце появляется Дана. Бледная, серьезная и немного грустная. Фигуру прикрывает расклешённое от груди пальто. Не помню, чтобы птичка носила подобное. Или это желание заказчика. На долю секунды, зацепившись взглядом за мою машину, она прищуривается, но ничего рассмотреть не успевает, потому что мужик в салоне жестом приказывает ей сесть рядом, как собачонки. Дана слушается незамедлительно, немного неуклюже забирается в X5, и автомобиль тут же трогается с места, оставляя за собой лишь клуб пыли. Миссия выполнена, птичка. Продала себе подороже. Что же, удачи. «Алекс», — добивает меня мама, когда я оказываюсь наконец-то дома. «Нам в почтовый ящик это кинули. Несколько месяцев назад. Всю голову уже сломала. Не знаешь, от кого это может быть?» И протягивает кольцо. Помолвочное, с изящной птичкой, обрамленной маленькими бриллиантами. Молча забираю холодный кусок металла. Не знаю, зачем. Наверное, чтобы не забыть и больше не повторять свои ошибки.